Глава 12. Новый урок. «Здравствуйте!» Потупив глазки в пол, встретила нас на пороге своей квартиры молодая девушка. При этом она держала руки перед собой, мило касаясь указательными пальцами друг друга. В обтягивающем топике, который на ее высокой груди, примерно третьего размера, выглядел довольно развратно, да коротких шортиках. Она смотрелась одновременно сексуальной и нежной. Такую хотелось, с одной стороны, прижать к груди и гладить по голове, шепча на ушко целомудренные стихи и вместе любуясь закатом. А с другой тут же повалить на кровать, сорвать эти тонкие и мешающие тряпочки и жестко трахнуть. Убойная смесь для живых. На мертвых действовал лишь первый вариант, так как возбуждение нам после смерти было недоступно. И именно такой противник достался нашему Георгию Константиновичу, жизнь положившему на помощь беззащитным детям и просто людям, которые нуждаются в помощи. Худшим вариантом, пожалуй, была бы та самая первая девчушка, которую мои ученики заломали лишь совместными действиями. А то, что она наш противник, я отчетливо видел в энергетическом зрении. «Здравствуй, милая!» – расплылся в добродушной улыбке старик. «А ты тут темного духа не видела?» Красотка подняла испуганный взгляд и распахнула свои большие зеленые глазища, добивая старика. «Темного? Вы не шутите? Он опасный? А если он мне что-то сделает? А кто это?» Забрасывая старика просто кучей вопросов, как из пулемета, девушка не забывала изредка поглядывать на нас, что стояли за спиной Георгия Константиновича. И что-то мне подсказывало, что-нибудь нас, старика, бы уже атаковали, причем со спины, когда тот окончательно растаял. Но вот наша компания одним своим присутствием ломала эту возможность. «Не шучу», — тем временем стал отвечать, ничего так и не понявший старик. В отличие от него и Анны Егоровны, выглядывающие из-за плеча Юры, парень и Митька догадались об истинной сущности красотки, но пока в разговор не встревали, помня, что это не их бой. И под понятием «бой» я попытался до них донести, что это не только прямое противостояние, но и обнаружение врага. Раз молчат, поняли они меня прекрасно. «Темные, все опасны, даже если выглядят как маленькие девочки», — тяжело вздохнул старик. «А ты сама-то, милая, давно умерла?» 2 дня назад. Грустно вздохнула красотка так глубоко, что топик натянулся на ее груди, и стали видны соски и ореолы вокруг них. «Несчастный случай. Я просто мыла окна в спальне, встала на подоконник, потянулась к дальнему углу с обратной стороны и...» Девушка даже всхлипнула. «Вот дает, артистка! Вон наш старик уже поплыл!» «Ну-ну!» — подошел он к ней вплотную и протянул руку, чтобы по-отечески приобнять. «Не переживай!» Легкое отеческое касание закончилось для него дикой болью. Так еще и сама красотка, хоть и скривилась от боли, но сумела ее пересилить. И, перехватив руку старика, которую тот уже попытался отдернуть, заломила ее. В итоге Георгия Константиновича поставили буквально раком, заломленной за спиной, так еще и поднятой максимально вверх рукой. Сама девица выставила старика между нами как щит. «Не подходите», — прошипела она. «Вообще, выметайтесь из моей квартиры, а то он сейчас умрет». Никто спешить выполнять ее требования не стал. Лишь Анна Егоровна со страхом покосилась в мою сторону, но, увидев, что я молча стою на месте, тоже не стала дергаться. «Уходите!» — дико заорала темная. «Или думаете, я шучу? Если я еще немного его подержу, то он растеряет всю энергию и исчезнет. Не знали об этом?» Наше молчание ее нервировало все сильнее, а я просто ждал, что предпримет старик. Мое зрение было отличным детектором оставшихся у него сил и скорости развоплощения. Этой красотке понадобится не меньше 3 минут, чтобы нейтрализовать всю энергию в старике. Так она еще и получающуюся в процессе нейтральную энергию почему-то не поглощает, тоже становясь слабее с каждой секундой. Что, конечно же, чувствует, отчего еще больше паникует и злится. «Я сказала, свали!» Договорить темная атака не смогла. Ее рука разжалась, а голова медленно опустилась, в шоке смотря на свой оголенный живот. На нем она увидела привычную для нас картину, набухающий синей концентрированной энергией идеально ровный разрез, опоясывающий весь торс. Освободившийся Георгий Константинович с болью и тоской повернулся к красотке. «Эх, милая», — протянул он, — «а ведь я искренне хотел тебе помочь». После чего старик коснулся ее живота и как пылесос всосал всю полившуюся из девушки нейтральную энергию, сделав ее полупрозрачной, с пустым, безразличным взглядом мертвого человека. Нащупав темную метку, для чего старику пришлось буквально засунуть свою руку в тело красотки, Георгий Константинович развеял ее и вопросительно посмотрел на меня. Про окно она, похоже, не соврала. Нить от ее метки шла в ту комнату, указал я вглубь квартиры. Найдя искомое на подоконнике, старик стер своей энергией и вторую часть метки, после чего девушка ушла в душе мира. «Уходим», — скомандовал я. «Больше здесь делать нам было нечего». «Надеюсь, что для вас всех сегодняшняя ночь стала хорошим уроком. Когда мы очутились в уже знакомой лесополосе, — сказал я, — нужно разбирать ваши ошибки», — повернулся я к старику. «Да что уж там», — махнул он рукой. «Сам знаю, что зря повелся на внешний вид». «Правильно. Внешне темные могут выглядеть, как обычные люди. Если вы думали, что встретитесь с какими-то монстрами, то это тоже имеет место быть», — на меня удивленно посмотрели все ученики. «Все дело в активации, про которую я говорил вам раньше. Во время нее дух высвобождает и концентрирует свои силы. Чтобы было нагляднее, я вам покажу». Убедившись, что рядом никого нет и никто за нами не наблюдает, я уже привычным мысленным усилием одел свою броню. «Ого, круто выглядите!» — восхитился Митька. «Правда, немного на педик смахиваете из-за этой прилизанной короны. Тут же смазал он мне впечатление о себе». «Угу», — прочистил я горло, с укором посмотрев на мальца. Тот повинно наклонил голову, но глаза выдали его с потрохами. Пацан специально решил приколоться надо мной. «Короче, так выглядит моя сила. У рода Дажьевых броня – отличительный признак. У темных родов внешний вид иной, гораздо менее человечный». Подобрал я слово. «Я видел духа в виде гигантской обезьяны, змей подобных и даже видел нежити». Ученики вроде прониклись. «Так вот, как вы понимаете, активация проводится не просто так. Смотрите». Я протянул вперед руку, и несколько белых полос разошлись в стороны, обнажая скрытые под собой камни-накопители. Эти камешки позволяют быстрее проводить нейтрализацию темной энергии и снижают болевые ощущения при контакте с негативом. «Круто!» — снова высказался Митька. «Снижают боль? Это хорошо!» — жадно стал всматриваться в накопители Юра. «Поэтому проводить очистку, как мы обычно называем нейтрализацию темной энергии, проще именно в активной форме. К сожалению, вам она пока недоступна, но вот те духи, кто с самого начала установил контакт с живым человеком, медиумом, могут проводить активацию сразу». «И как нам найти медиума?» — тут же навострил уши Юра. «Никак», — разочаровал я учеников. «Медиумов мало, да и далеко не с каждым дух может установить связь. Нужна близкая эмоциональная связь. Обычно медиумы – это живые родственники умерших. Плюс такой связи в том, что активация происходит за счет силы медиума. В вашем случае вы сами должны накопить энергию на свою активацию. А духи с медиумами не могут сами проводить активации», – тут же уточнил Юра. «Значит, потенциально мы их сильнее». «Нет, не так. Духи с медиумами, достигнув определенного количества силы, что с помощью медиума они сделают гораздо быстрее, тоже проводят самостоятельную активацию. Я же вам вроде рассказывал про градацию духов по силе». Недоуменно я посмотрел на учеников. «Сказали только, что богом можно стать, и все», — буркнул Митька. Пришлось устроить мини-ликбез на эту тему. «Так, ладно», — подвел я черту. «К чему я вам все это говорю? Сражения с темными и их нейтрализация позволяют в максимально сжатые сроки накопить энергию на собственную эволюцию и становление из простого духа предметника призраком. Собственно, именно для этого они и создаются. Обычно такой способ увеличения сил практикуют очень сильные призраки для становления ходоком. Ходок — это такой дух, как я. Как видите, я могу проявляться, и меня видят живые. Спокойно контактировать с материальным миром и переводить свой предмет привязки в нематериальную форму». «Эх, и когда я так смогу?» — мечтательно закатил глаза Митька. «Вот, Чтобы этот момент настал пораньше, я и оставляю вас сейчас здесь. Тренируйте глифы, подумайте над своими тактиками будущих боев. Для того, чтобы вам было на что опираться, мы и провели эти бои сейчас. Завтра, если эта Мэри снова к нам не заявится, буду обучать вас самостоятельному поиску. Для этого сейчас сам пробегусь по окрестностям, посмотрю, есть ли еще темные рядом. Анна Егоровна повернулась к женщине, отчего та вздохнула. Не ожидала такого резкого обращения после проведения лекции. Завтра вы тоже обязательно встретитесь с противником. Стоять в стороне вечно не выйдет. Вы это понимаете? Та молча кивнула. Я же подумал, что зря пожалел ее и взял с собой. Ведь видел страх в ее глазах. Она и согласилась-то лишь потому, что вот-вот должна была уйти к душе мира от истощения сил. Занимайтесь. Бросил я напоследок и покинул приютившую нас лесополосу. Пока шел, достал свой айфон и вбил запрос. Какие и где больницы находятся в Красноярске? Ученикам насчет поиска темных духов я не соврал, но времени до утра еще полно, сейчас было лишь 2 часа ночи, а от мыслей найти себе тело я не отказался. Да и я все-таки верил, что Мэри вернется. Все же соглашение, насколько я понимаю, подразумевает помощь от темных родов в развитии светлых духов. Кто иначе драться с американцами будет? Вспомнив, что подходящие мне тела могут находиться в реанимации, уточнил поиск именно этих отделений и неожиданно получил больше 20 отметок на карте. «Однако», — удивленно протянул я, — «вот что правильно оформленный запрос делает. Может, и рано я поставил крест на своем Краснодаре. Если здесь ничего подходящего не найду, снова надо будет дома пошукать». Понимая, что все больницы за одну ночь мне не оббежать, выбрал те, что были ближе всего, и двинулся к ним. «Не везет мне что-то», — пробурчал я себе под нос, возвращаясь к оставленным ученикам. До утра я успел посетить 3 заведения. Во всех пациенты в реанимации лежали, вот только в состоянии комы я нашел лишь одного, да и у того душа никуда не делась. Парень там был молодой, его тело вполне бы мне подошло. Но не выселять же из него законного владельца. Еще может выкарабкается и продолжит жить счастливой жизнью. За 2 квартала до кладбища я начал бегать по подъездам домов, ища следы негативной энергии и по ним стараясь обнаружить темных духов. Нашел 3, причем 1 из них меня засек. Если бы мог удалиться от своего предмета привязки, обязательно пошел бы следом. А вот в лесополосе меня ждали 4 почти прозрачные тени, что равнодушным взглядом оглядывали окрестности. Рядом с ними лежало 3 горстки, нарубленные на тонкие пластины древесины. Перестарались. «Что же вы так не подумавши?» — вливая в каждого светлой энергии, спросил я. «Понимали же, что силы свои на глифы тратите, а как их восполнять, думали?» «Увлеклись», — вздохнул Георгий Константинович. Как Дима догадался, что делить можно не только напополам, так и начали экспериментировать. «Экспериментаторы!» — фыркнул я. «Такое нужно делать под присмотром, а если бы рядом темный оказался? А вас тепленькими брать можно? Сопротивление бы вы никому оказать не смогли». «Извините», — повесил голову Митька. «Ладно, авось запомните и больше до такого не доведете», — махнул я рукой. «Нашли темных?» — с дрожью в голосе спросила Анна Егоровна. «Нашел». Та натужно сглотнула и продолжать не стала. И так понятно, боится. Я же ей пообещал схватку первой сегодня. Я-то нашел, но вы ведь помните, что вы и сами должны были подумать над вопросом, как их искать. Я не вечно с вами буду нянчиться. Есть у кого идеи? Послушать, что во дворах говорят, пожал плечами Георгий Константинович. Сейчас хоть и осень, но еще достаточно тепло, чтобы местные сплетницы на лавочках собирались. Каждый дух и чья-то смерть. Такое долго обсуждают, особенно если после этого начала чертовщина твориться. «Принимается», — кивнул я. «Еще варианты?» «Просто в квартиры заходить и смотреть», — предложил Митька. «Квартир много, да и неприлично это, по чужим домам шариться». Покачал я головой. Одно дело, когда ты знаешь, что там темный, или хотя бы есть серьезные подозрения, а другое просто так забегать. Неправильно это. Все замолчали. Похоже, старик выдал мне их коллективный вывод, а другие варианты они не нашли. «В принципе, на данном этапе я других вариантов не вижу», — признал я. «Но когда вы сможете применять круг активации, то у вас появится возможность видеть потоки энергии. Так тоже можно найти темного. Ну, и раз мы с этим разобрались... Давайте проверим, насколько вариант с подслушиванием дворовых сплетниц рабочий. Уже уходите. Когда мы покинули лесные посадки, то нас окликнул знакомый голос Мэри. Девушка на этот раз была одета в брючный светло-бежевый костюм с белой блузкой, а волосы вьющимся водопадом спадали на ее плечи. «Да, нужно развиваться. Сама знаешь, войны вряд ли избежать удастся». «И вы уже знаете, где искать новых темных? Прошлых-то вы уже развоплотили. Оперативно хвалю». «Вот уж в чьей похвале мы не нуждаемся», — фыркнул я. «Что ты хочешь? Сказать, где еще находятся созданные тобой темные?» «Думала о таком, но раз вам не нужно...» — протянула она, внимательно наблюдая за нашей реакцией. «Не нужно». Отрезал я и пошел к жилому массиву. Ученики двинулись за мной, искоса поглядывая на девушку. Та явно не ожидала такого ответа и слегка обескураженно смотрела нам вслед. Недолго. Раздался хлопок автомобильной дверцы, и машина стартанула, с места взрыкнув двигателем. Наплевав на нее, мы продолжили осуществлять свой план. И в целом Георгий Константинович оказался прав. Да, пришлось сначала подождать, пока на улицу выйдут местные бабули, но дождаться, когда их разговор свернет в нужную нам сторону. На что ушло примерно 3 часа, но результат был. Мы получили наводку на 2 из 3 обнаруженных мной темных. Один из них как раз тот, который меня заметил. К тому же, в отличие от сведений Мэри, мы получили не только адрес, но и понимание, кто именно нам может встретиться. Мужик, женщина или ребенок, как примерно выглядят, что любили и делали при жизни. «Ну?» — повернулся к Анне Егоровне. «Выбирайте, с кем будете сражаться. Тут вы выигрыши относительно остальных оказались». «Ни с кем не хочется», — зябко обхватила она себя руками, как от мороза. «Но раз надо...» — женщина на пару секунд задумалась. «Пусть будет слесарь из 5-й». Она назвала как раз того духа, который меня заметил. Мужчина, живущий в первом подъезде 5-этажки. Вообще, как я заметил, эта Мэри старалась создавать темных из хороших людей, кто почти 100% при естественной смерти стал бы светлым. Вот этот мужик, судя по словам бабулек, был рукастым и часто даже бесплатно помогал старушкам сантехнику починить, сумки от магазина до дома дотащить, да и посидеть за кружкой чая побалакать не отказывался. И вот такой выбор темный тоже... отталкивала меня от общения с Мэри. Тварь она, первостатейная. Не будь соглашенья, постарался бы ее в первую очередь развоплотить. И плевать, что она живая, а не дух. «Хорошо», — кивнул я Анне Егоровне. «Приступайте».